Володя спустился с крыльца и молча прошел в калитку, мимо Надежды. Ни на нее, ни на разбитую посудину он даже краем глаза не взглянул, но на душе было тошно. Он подумал даже, что хорошо бы махнуть на все рукой и прямо сейчас, не заходя за вещами, укатить домой. За станционными березами обрадованно закричал электровоз. Володя сунул руку в карман и нащупал один пятак и 6 глиняных шариков. В другом кармане было 3 шарика, в третьем... В общем, карманов было много, а денег 5 копеек. Остальные лежали в чемоданчике, а он стоял в доме. Володя почти час бродил по улицам Белого Ключа. Они заросли поддорожником и одуванчиками. Даже в пыльных колеях упрямо торчали острые травинки. Было тихо и пусто. Прохожие встречались редко-редко. Только по тропинкам вдоль заборов сновали деловитые коты, а по дороге вереницами ходили белые утки. На плетнях висели рыжие блестящие кринки и напоминали Володе о неприятности с корчагой. На одной из кринок, неизвестно откуда, взлетел тощий петух. Потоптался на шатком донышке, наклонил голову и одним глазом укоризненно уставился на незнакомого городского мальчишку. — Ага, значит, это ты бьешь посуду из рогатки. Ну-ну. — Пошел вон, дохлятина, — сказал ему Володя. Петух оскорбленно заорал, захлопал крыльями и свалился в лебеду. Улицы поселка сходились на площади. Впрочем, это место лишь называлось площадью, а на самом деле там был невысокий зеленый бугор. На нем росли редкие, наклонившиеся в разные стороны березы, а на самом верху стояла большая красная церковь без креста. Володя подошел и увидел синюю вывеску — клуб. По обеим сторонам каменного крыльца стояли фанерные щиты для рекламы. На правом белела новая афиша — концерт артистов областной филармонии. Ю. Жаров, С. Шалимов, П. Пяткин, эстрадное трио. Л. Чарский, оригинальный жанр. А. Якоби, песни советских и зарубежных композиторов. Все это было совсем неинтересно. Володя вздохнул и повернулся к левому щиту. Щит был пуст. На некрашенной фанере кто-то размашисто написал мелом. «Антипов, когда кино привезешь?» А пониже виднелись нацарапанные кирпичом слова «Антип, нахальный тип». Буквы были неровные. Видно, тот, кто писал, торопился ужасно. Хорошо, когда надо торопиться. А Володе спешить было некуда, хоть совсем не возвращайся в дом, где живет вредная лунолицая девчонка. Но он вернулся. Очень захотелось есть, да и все равно весь день бродить не будешь. Он пришел в самый неподходящий момент. Во дворе разбирался вопрос о разбитой корчаге. Разбирала его бабушка. Надежда сидела на крыльце и равнодушно смотрела поверх забора. Дядя Юра у дверей сарая насаживал топор на топорище и внимательно слушал бабушкину речь. «Корова бессовестная, неуклюжая. Глаза бы мои не глядели!» Громким плачущим голосом говорила бабушка, но лицо ее было не жалобным, а суровым. «В чем я тесто буду ставить, а? Ну в чем? А, молчишь? Нечего глазищами по небу рыскать! Отвечала бы лучше! Думала, угощу мальчонку пирогом, а тут вон чего!» «Не до пирога уж, быть бы живу», — отметил про себя Володя. Он остановился в калитке с опасением, глядя на сердитую старушку. «Обойдется он без твоего пирога», — сказала отвратительная Надежда и зевнула. «Обойдется, это ты обойдешься. Где я такую посуду найду? Ее в городе теперь не сыщешь». Бабушка горестно склонилась над черепками. «Ох, большая да крепкая была». «Крепкая?» — с презрением бросила Надежда. «Че ж она с одного щелчка развалилась?» «Со щелчка!» — вскипела бабушка. «Голову бы свою щелчками такими щелкала! Разбила и сидит, будто и дело не ее!» «Если кто думает, что я буду рыдать из-за разбитого горшка, то это просто смех!» — сказала Надежда. «Горшка!» — ахнула бабушка. «Ну и фрукт же ты, Надежда!» — подал голос дядя Юра. Возьму я в одну руку твою косу, а в другую этот веник!» Надежда стрельнула глазами в его сторону и слегка напружинила ноги. «Если кто-то думает, что меня можно догнать, так это просто смех!» «А если кто-то думает, что пойдет сегодня в клуб на концерт, так это просто хохот!» — заключил дядя Юра. «Ну и ладно», — заговорила Надежда. «Подумаешь, больно мне надо всяких фокусников смотреть, будто я нарочно ее разбила. Ну и ладно, идите сами в свой клуб». «Кислое дело», — подумал Володя, — «ждать дальше некуда». Вздохнув про себя, он оттолкнулся плечом от калитки и заговорил. «Врет ведь она, дядь Юра. Эту посудину я расколотил». Дядя Юра воткнул насаженный топор в чурбак и распрямился. «А, вернулся», — сказал он. «Ну, как погулял?» «Нет, в самом деле я», — повторил Володя, — «из рогатки нечаянно. Я хотел в нее попасть». Он мстительно кивнул в сторону Надежды. «Прицелился, а ее угораздило на ровном месте запнуться». «Ишь ты, какое дело», — с интересом сказал дядя Юра. «А чего вы не поделили?» «Да так, ерунда». «Все одно через нее это», — вмешалась бабушка. «Кто же это в хорошего человека станет из рогатки пулять?» Надежда поднялась и гордо ушла в дом.